На что они надеялись в будущем, бог весть. На бубны за горами, долговые расписки Трубецкого. В Кишиневе Александр Иванович написал две новые пьесы. В январе 1867 года «Одесский вестник» сообщал: «Нам весьма приятно поделиться с читателями местной литературной новостью. Известный одесский писатель и любитель-артист Пальм окончил новую комедию «Домашняя власть» в четырех актах, которая будет поставлена на петербургской сцене. Благодаря теплым отношениям, которые соединяют автора с Одессой, мы получили возможность несколько познакомить наших читателей с новою комедией». И далее на два газетных подвала был напечатан отрывок из второго действия. Судя по отрывку, события в пьесе разворачивались вокруг наследства умершей княгини Н. В апреле 1868 года Павел Михайлович Ковалевский в Петербурге ходатайствовал в цензуре о рассмотрении драмы Пальма «Паныч женится». Но обе эти пьесы так и не увидели сцены. Отрывки одной из них автор читал на благотворительном вечере в Кишиневе и только. Ни ту, ни другую пьесу напечатать не удалось. В мае 1868 года Пальм был переведен управляющим отделением Государственного банка в Полтаву. Его служба в этом городе была в смысле материальном лучше, нежели в Кишиневе. Кроме жалования, здесь выдавались еще наградные. Квартира была казенная, под одной крышей с конторой банка. Но кредиторы, понятно, и здесь не оставили его в покое. Требования о взыскании долгов подавались в полицию и в суд. Положение было отчаянное. В начале 1869 года полтавский приятель Пальма, они были на «ты», полковник фон Белли, решил перевести в отделение Государственного банка капитал земской конюшни. Привез этот капитал, процентные бумаги, в банк. Затруднение состояло в том, что фон Белли не хотел платить за хранение капитала в отделении банка, и эту его оговорку Пальм понял как предложение хранить процентные бумаги, не записывая их принятыми на хранение, то есть у себя лично. Выдал полковнику фон Белли расписку и положил бумаги себе в стол. И тогда же преследование кредиторов натолкнуло его на безумную мысль воспользоваться процентными бумагами земской конюшни для отсрочки своих платежей по векселям. Деньги можно было получить тут же, в банке, под заклад процентных бумаг. Требовалось только в срок выкупать эти бумаги, чтобы они не были проданы из-за просроченного заклада. А выкупив, можно было заложить вновь. Это, конечно, не избавляло от долгов, но успокаивало кредиторов, давало передышку. Какой была тогдашняя Полтава, можно представить себе по воспоминаниям сына Пальма Григория. На главных улицах дощатые тротуары, полусгнившие, называвшиеся на обывательском языке пешеходами. Через улицы болтались протянутые между деревьями веревки с привязанными посредине уличными фонарями. Губернатор, типичный щедринский помпадур, необычайно сухой и высокой, все свои помыслы сосредоточивал на внедрении политической благонадежности в уверенной его превосходительству губернии и не обращал никакого внимания на все остальное. Когда ему более смелые обыватели дерзали говорить, что не худо бы столица Малороссии немножко пообчиститься и облагообразиться, напыщенный в достаточной степени злобный помпадур отвечал, что в других губерниях еще хуже. Зимой, рассказывает далее Григорий Пальм, Полтава оживлялась съездом помещиков с известным князем Львом Кочубеем во главе. На первом месте стоял театр, которым положительно бредило местное общество. Среди любителей и постоянных участников спектакля выделялись душа полтавского общества той эпохи Абаза с женой, Пальм с женой и другие. Когда любители однажды поставили «Женитьбу» Гоголя, на спектакле присутствовала жившая в Полтаве сестра великого писателя Анна Васильевна Гоголь-Яновская. Но любительские спектакли были для Александра Ивановича только отдушиной, позволявшей ему хоть на краткое время отвлекаться от мыслей о долгах, о катастрофической неизбежности платежей по векселям. По-прежнему вместе с ним, с его семьей, жил Дуров. Худой как скелет и безнадежно больной, он стоически переносил болезнь. С наступлением второй зимы в Полтаве ему стало особенно плохо.